Не знаю, как передать то тревожно-радостное ожидание, которое охватило всех нас в этот торжественный миг. Светлана удивительно быстро освоилась с обстановкой. Мне так хотелось, чтобы рабочие хорошо приняли ее, нового инженера, чтобы Светлана почувствовала себя как дома, в этих далеких и неуютных местах. Но я волновался напрасно. Светлана как-то сразу, без всяких переходов, вошла в работу. Бегала от компрессора к бурильщикам, проверяла, плотно ли привернуты шланги, потом подбежала ко мне и шепнула: «Тебе надо речь произнести, Андрюша». Она была очень хороша сейчас. В уже запылившемся комбинезоне, плотно облегавшем ее мальчишескую фигуру, в красной косынке, из-под которой выбилась прядь светлых волос, она глядела на меня большими, блестевшими от волнения глазами. На ее смуглое лицо легла буровая пыль. «Я не мастер говорить речи. В институте, на комсомольских собраниях, я чаще помалкивал. Но тут меня что-то подхлестнуло. Я взобрался на валун, крикнул: „Товарищи!" и умолк. Я был до того взволнован, что у меня дрожали колени. Стоя на валуне, я глядел на людей. Люди глядели на меня. Потом я зачем-то посмотрел на часы и едва слышно сказал: „Сейчас 12:10. Приступаем, товарищи!" Бурильщики уперлись бурами молотков в породу, навалились всем телом на рукояти. Бурение началось. А вокруг было по-прежнему светло. Невидное за горой солнце подсвечивало ее верхушку. Я чувствовал, что не могу устоять на месте. Подбежал к одному из бурильщиков, перехватил у него молоток. Случалось мне работать и бурильным, и отбойным молотками. Но на этот раз меня тряхнуло, и молоток упал на землю. Я выругался. Мне тогда и в голову не пришло, что рабочие могут посмеяться над моим неумением бурить. Я был весь во власти азарта. Снова схватил молоток, навалился на него и включил воздух. Молоток встряхивал меня, рвался из рук, казался мне живым существом, которое сопротивляется, хочет вырваться, убежать. А я все бурил и бурил. Наконец, с сожалением, передал молоток бурильщику и был счастлив, видя его поощрительную улыбку. Время прошло незаметно. Когда бурильщики внезапно выключили воздух, и воцарилась какая-то оглушительная тишина, мне показалось, что прошло всего лишь несколько минут, а было уже 3 часа ночи. Один из бурильщиков повернулся ко мне и сказал: «Готово! Можно палить, начальник!» В тишине его голос прозвучал неестественно громко и торжественно. Я подошел к забою. В теле горы зияли 9 черных отверстий, расположенных в форме неправильного ромба. Двое запальщиков приблизились к забою. Один из них проверил, очищены ли шнуры от буровой пыли, шестым забойником измерил глубину и начал посылать туда патроны со взрывчаткой, тщательно их трамбуя. Скоро все 9 отверстий были забиты взрывчаткой. Из них тянулись 9 хвостов бигфордового шнура. Мы отошли на далекое расстояние и укрылись за валунами. Высунув голову, я наблюдал, как запальщик наискось обрезал ножом концы шнуров и стал поджигать их. Затем оба запальщика побежали назад к камням. Взрывы должны были начаться через 2 минуты. Сердце мое колотилось. Стояла абсолютная тишина, даже ветер как будто стих. Я, не отрываясь, смотрел на ручные часы. Когда до взрыва осталось 5 секунд, я спрятал голову за камень. Бах! Первый взрыв, усиленный горным эхом, оглушил меня. Бах! Бах! Земля под нами вздрагивала при каждом ударе. 9 взрывов последовали один за другим с одинаковыми интервалами. Мы вскочили и побежали к забою. Там, где минуту назад была ровная поверхность, сейчас зияла небольшая пещерка. У подножия горы выросла груда, вырванная взрывом породы. Мы долго не отходили от горы, щупали стенки образовавшейся полости, рассматривали куски породы. Было уже 5 часов утра, когда мы, наконец, закончили работу. Рабочие ушли спать. «Ну вот, Андрей, ты замучился, наверное», — сказала Светлана, беря меня под руку. но я совсем не чувствовал усталости. «А ты», — сказал я Светлане, — «еле на ногах стоишь. Иди спать, я провожу тебя». «Да у меня и сна-то ни в одном глазу нет», — воскликнула Светлана. «Пойдем прогуляемся лучше». И мы медленно пошли с ней в сторону от горы к озеру. Странное это было озеро. Его берега совсем не поднимались над уровнем воды. Земля как будто плавно переходила в воду. Озеро казалось мертвым. Скрытое за горами солнце каким-то чудом все-таки бросало сюда свои лучи. Вода чуть розовела и, казалось, была прикрыта тончайшим стеклом. Мы легли на землю и долго смотрели на воду. В те минуты я как будто заново переживал, переосмысливал свою жизнь. Я вспомнил детство, институтские годы, свои мечты, желание сделать что-то большое, трудное. Я думал о Светлане, которая сейчас была здесь, рядом со мной, и о том, что все мои опасения оказались напрасными. Она любит меня, иначе не приехала бы. А ведь когда-то меня мучили сомнения. Она была одной из самых заметных, самых ярких девушек в нашем институте. Было время, когда я просто робел перед ней. Она как-то очень быстро добивалась всего, чего хотела. Увлекалась лыжным спортом, была слаломисткой. Я несколько раз ездил за город смотреть, как она мчится с горы. Сердце замирало, когда она стояла на вершине, готовясь ринуться вниз. А я казался себе слишком обыкновенным. Теперь все мои мечты сбылись, Светлана со мной. Но я лежал молча, неподвижно, словно боялся расплескать налитую до краев чашу радости. В те минуты мы так ничего и не сказали друг другу. Проснувшись утром, я услышал голос Светланы за стеной барака. Она встала раньше меня. Я выглянул в окно. Да, Светлана уже была на ногах. Она распоряжалась отгрузкой породы, выкинутой после взрывов. Рельсов у нас еще не было, вагонетка бездействовала, породу переносили на носилках. На людях я поздоровался со Светланой сдержанно, почти официально, и от этого почувствовал ее еще более близкой. Четверо рабочих переносили породу и сбрасывали ее метрах в 20 от забоя в небольшой овражек. Трое других крепили нависающие куски породы. Стучали топоры, взвизгивали пилы. «Через час сможем бурить!» — крикнула мне Светлана. В голову мне пришла мысль. Как в сущности все просто в жизни. Только не струсить, не поддаться панике, одолеть первые трудности, и вот уже все позади, и путь открыт. Как я ошибался! Когда бурильщики забурили новые шпуры, а подрывники, заполнив их взрывчаткой, подожгли бигфордовые шнуры, когда уже прогрохотали взрывы, осела каменная пыль, и все мы устремились к забою, я увидел, что вся наша предыдущая работа пошла на смарку. Вместо уходящего в гору коридора у подошвы горы лежала груда обвалившейся породы и валялись деревянные обломки обрушившихся креплений. Я был уверен, что причина неудачи в плохо закрепленной кровле, и распорядился после уборки породы поставить более прочное крепление. Но мой оптимизм был преждевременным. В течение всего дня до поздней ночи мы продолжали рвать породу и крепить кровлю, а результаты были все те же. С каждой новой отпалкой рушилась только что закрепленная кровля, и нам со Светланой оставалось только «руководить» в кавычках погрузкой на носилки обвалившихся камней. Был уже час ночи, когда Светлана, Нестеров, Агафонов и я собрались в бараке обсудить создавшееся положение. Все молчали. Я понимал, что именно мне нужно начать разговор, но я не мог принудить себя к этому. «Ну, в чем дело, товарищи?» — неожиданно сказала Светлана. «Почему это все скисли? Не вижу причин для траура». Ее громкий бодрый голос вывел меня из состояния подавленности. Я сказал, техническим проектом детали врезки, как известно, не предусмотрены. Тем не менее, я убежден, что мы работаем правильно, делаем все так, как нас учили. И все же врезка не получается. Снова наступило молчание. Что врезка не получилась, всем известно. Все так же громко и, как мне показалось раздраженно, перебила Светлана. «Надо разобраться и понять, почему не получилось. Я полагаю, что причина в креплениях». «Крепили на совесть», — угрюмо сказал Агафонов. «Да не в том дело», — отмахнулась от него Светлана. «Я имею в виду качество дерева, а не креплений. Может быть, дерево на севере недостаточно крепкое?» На лицах Агафонова и Нестерова появились не то улыбки, не то усмешки. Я тоже едва сдержал улыбку. То, что сказала Светлана, было очень наивно. Однако я был благодарен ей за бодрый деловой тон. «На севере, товарищ инженер, мачтовый лес растет», — сказал Нестеров. «Ну, тогда не знаю», — пожимая плечами, призналась Светлана. «Во всяком случае, мы должны что-то решать». «Так или иначе», — после долгой паузы сказал я, — «бурение пока надо прекратить». «Как это прекратить?» — воскликнула Светлана. «На время прекратить», — повторил я. «Надо дать людям отдохнуть». Я понимал, что говорю сейчас совсем не то, что от меня ждали, но ничего другого придумать не мог. Почти физически ощущая, как в нашем маленьком коллективе после подъема, вызванного пуском компрессора и первой отпалкой, появились уныние и растерянность, я все же ничего не мог предпринять. Мне было стыдно перед людьми, стыдно перед Светланой. Но я не понимал, в чем причина нашей неудачи, и чувствовал полный упадок сил. Мы вышли из барака. Агафонов и Нестеров направились к рабочим, все еще толпившимся у забоя. «Пойдем, Андрей, поговорим», — сказала Светлана и потянула меня за рукав. Следом за ней я вошел в бывшую мою каморку. Два чемодана Светланы стояли на верхних нарах, а нижние были аккуратно засланы зеленым плюшевым одеялом, имевшим такой странно домашний вид в этой неуютной комнате. На табуретке стояло зеркальце, рядом лежал небольшой НССР. Лампочка, одиноко висевшая на шнуре, была прикрыта колпачком из оберточной бумаги. У стены стоял перевернутый вверх дном ящик из-под оборудования, покрытый куском клетчатой материи. Все это я разглядел как бы сквозь туман, застилавший мои глаза. «Садись», — сказала Светлана, усаживаясь на нары. Я сел на перевернутый ящик. «Что же будем делать?» — спросила Светлана. «Не знаю. Но это же ни на что не похоже. Инженеры мы, в конце концов, или дети?» «Очевидно, плохие инженеры», — сказал я, чувствуя, что этот разговор не имеет никакого смысла. «Я, по крайней мере, плохой». «Стыдно, Андрей». Опустив голову, я смотрел на сучок в доске некрашенного пола. «Но должно же быть какое-то решение», — убежденно сказала Светлана. «Мы должны его найти». Я молчал. Конечно, проще всего было бы отправиться на комбинат, рассказать о нашей неудаче, посоветоваться и попросить прислать для консультации опытного производственника. Но не мог я на это решиться. Мне было стыдно в первые же дни работы ехать на комбинат и признаваться в своем бессилии, сказать Фалалееву, что он был прав, а я щенок и неуч. «О чем ты думаешь? Говори же что-нибудь, наконец!» — воскликнула Светлана. Я поднял голову и посмотрел на нее. Смотреть мне было больно. Может, от усталости, а может, от бурильной пыли, попавшей в глаза. «Я думаю, что обманул этих людей», — ответил я. «Они ждали инженера, а приехал неуч. И тебя я тоже обманул». «Меня? Это каким же образом? Ведь ты приехала сюда из-за... Ну, словом, это ведь я уговорил тебя». А тут даже помыться негде. Ходишь в грязном комбинезоне, и тебе сейчас так же стыдно перед рабочими, как и мне. — Ну, в этом ты ошибаешься, — торопливо сказала Светлана. — О своих туалетах я уж как-нибудь сама позабочусь. А тебе скажу, что нюнить нечего. Решение должно прийти. Просто мы что-то не так делаем. — Не так. Мы 5 раз бурили и полили, а результат один и тот же. Ничего у нас не выходит. Светлана вскочила. «Как ты смеешь так говорить?» Лицо ее побледнело. «Надо бороться, драться!» «Так что же, в 6-й раз бурить? Да хоть в 16-й!» «Скажи это рабочим, они поднимут нас на смех!» «Послушай, Андрюша», — сказала Светлана совсем другим ласковым тоном и положила руку на мое плечо. Что с тобой происходит?» Ее голос, прикосновение ее руки сразу вывели меня из подавленного состояния. Я вдруг со всей силой ощутил, что рядом со мной верный друг, что ничего в сущности не потеряно. «Как хорошо, что ты здесь!» — воскликнул я. «Ты так мне нужна! Ты даже сама этого не знаешь!» Так радостно было хоть на мгновение забыть обо всем, кроме того, что Светлана здесь рядом. И вдруг в тишине, нарушаемой только завываниями ветра, я услышал далекие взрывы. В первое мгновение я не понял, что это значит, но потом вскочил и прижал руку Светланы к своей груди. «Что это?» — спросила Светлана, вставая. «Это Крамов!» «Крамов!» — воскликнул я. «Это Крамов! Проходку ведет на западном участке! Ну как же мне сразу не пришло в голову обратиться к нему?» «Света, все в порядке? Я поеду к нему. Это такой человек! Ах, если бы ты знала, какой это человек!» Я обхватил Светлану и поднял ее. «Ты с ума сошел?» — недоуменно говорила она, упираясь руками мне в грудь и слегка отталкивая меня. Я опустил ее на нары. Я снова почувствовал себя сильным, уверенным, готовым к любым трудностям. Как я мог поддаться унынию, как мог растеряться, когда рядом со мной Крамов, Светлана, Агафонов и Нестеров, люди, не бросившие меня в самый трудный момент. Светлана расспрашивала меня, чему я так обрадовался и кто такой Крамов. Но я не отвечал ей. Я подсчитывал, сколько времени осталось до прибытия машины с продовольствием, на которой я поеду на западный участок, сколько времени займет дорога. Выходило, что через 1,5-2 часа я смогу увидеть Николая Николаевича. Все в порядке. «Все в порядке!» — воскликнул я. «Скоро, Света, ты увидишь замечательного человека. Я поеду и привезу его сюда. Это начальник западного участка. А ты, как только люди немного отдохнут, начинай снова бурить шпуры. К нашему приезду вы закончите». И я побежал на дорогу послушать, не идет ли машина. В кабине грузовика нас было трое — Крамов, шофер и я. Николай Николаевич сидел, положив на колени свои обросшие рыжеватым пушком руки, рукава рубашки были завернуты по локоть. Украдкой взглянув на него, я внутренне улыбнулся. До того приятно было мне сидеть с ним рядом. Мне даже не пришлось просить Николая Николаевича ехать, он вызвался сам. Выслушав мой рассказ, Крамов сказал: «Что ж, Андрей, поедем к тебе, посмотрим». Подъезжая к участку, я не услышал шума бурения, только гудел встречный ветер, рассекаемый нашей машиной. Очевидно, работы уже закончены. Как только строительная площадка открылась перед нами, я увидел, что все рабочие толпятся у забоя. Со времени моего отъезда прошло 4 часа, но я словно и не уезжал, все было по-старому. За спинами людей я не мог разглядеть, готовы ли шпуры. Светлана заметила машину и направилась к нам. По ее виду я сразу почувствовал, что-то произошло. Светлана шла слишком торопливо, засунув руки в косые карманы комбинезона и слегка откинув голову назад. Мы вышли из кабины. «Шпуры готовы?» — весело спросил я Светлану. И сказал Крамову: «Знакомьтесь, Николай Николаевич, это наш новый инженер, Светлана Алексеевна Одинцова». Крамов быстрым, едва уловимым взглядом оглядел Светлану и поклонился. Она хотела было протянуть ему руку, уже подняла ее, но увидела на пальцах грязь и сунула руку в карман. «Ну так как шпуры?» — повторил я, когда мы подходили к горе. Светлана чуть дотронулась до моей руки и сказала тихо, так, чтобы ее не слышал Крамов: «Знаешь, Андрей, у нас одно несчастье за другим». «Что еще случилось?» «Расплющились буры. В компрессоре перебои». По тону, которым Светлана говорила, я мог предположить худшее. «Расплющились буры. Но есть же запасные. Почему Светлана так растерялась?» Мы подошли к горе. Достаточно было одного взгляда, чтобы увидеть, что шпуры не пробурены. Я отозвал в сторону Агафонова и спросил: «Федор Иванович, что случилось?» «Да вот, засела в забое чертовщина какая-то и не пускает», — ответил Агафонов. «Как не пускает? Уже с раздражением спросил я. «Да так. Буры, пики, тупятся, а некоторые совсем расплющились. Валун должно быть какой-нибудь».